«Малыш, этот остроухий лесник докладывает, что ворота замка открылись. Пошли смотреть». На четвереньках подбежал ко мне усердно маскирующийся Эшли. «Их там штук 50. Все в платьях с капюшонами и идут строем, как на войну. Пошли, а? Гномы говорят, что они раздеваются во время мистерий». «Гномы?» Не поверив, ужаснулся я. «Нет, гномы только говорят, а раздеваются ведьмы. Красиво, под музыку, в танце, ради ублажения древних черных богов. Ты, кстати, тоже потомок древней крови. Может, они и тебе чего-нибудь спляшут?» Скорее по привычке рыкнул я, но, конечно же, пошел, потому что все равно интересно. Все наши уже были там и, небрежно прячась под кустиками на склоне, дружно наблюдали парад ведьм, комментируя зрелище хлесткими целенаправленными фразочками типа: «Друзья мои, я рискую умереть со смеху, так и не попав в легенды. Более нелепые ритуальные наряды просто невозможно придумать. Во-первых, цельнокрой давно не в моде. Во-вторых, приталенный идет только эльфов. В-третьих, ногу надо ставить от бедра». «Смешные точно, маршируют, как стадо мутки беременные». «Где ты видел беременных уток, глупый гном?» «Эльфов заткнутого увижу сейчас зато». «Любезно прошу всех заткнуться», — аристократически вписавшись меж вечными спорщиками, объявил мой подоспевший хозяин. «Мы тоже хотим посмотреть. И госпожу Сун пропустите поближе, пожалуйста. Ага». Ведьмы шли подчеркнуто медленно, я бы даже сказал церемонно. Мне впервые довелось видеть их в таком количестве. Ведьм было много, куда больше 50, скорее почти под сотню. Молодых, зрелых, старых, худых, тучных, едва передвигающих ноги. Все в одинаково длинных серых платьях, капюшонах, надвинутых на лицо. Одни держали в руках букеты папоротника, другие — деревянных кукол, третьи — красные свечи, кто-то вообще ничего. Они шли слаженной колонной потрое, сворачивая в лес, видимо, на какое-то серьезное мероприятие. Но если там действительно намечался праздник, то почему они не пригласили нас? Кто как, а я категорически не верил в то, что верховное начальство всей этой бабьей армады и не подозревает, что мы живы, сидим на их территории, полны оптимизма и тоже намерены от души поучаствовать. А раз они это знают, то долой глупую сентиментальность. Мы придем без приглашений и полюбуемся в сторонке, никому не мешая, без уважительной причины». «Придется ползти, чтобы не заметили», — важно предупредил юный граф. «Малыш, тебя это особенно касается. Ты у нас чрезмерно крупный. Вот гномы молодцы. Могут идти себе пешочком. Их все равно за дуванчиками не видно. Эландер, натыкайте себе всяких зеленых веточек, куда влезет. Я тоже возьму какой-нибудь листик в руки. Сун может просто подождать нас здесь. Все готовы? Теперь движемся в рассыпную и не забываем фыркать. Если что, пусть думают, что мы ежики». Уже по одному тому, с какими непробиваемо серьезными мордами все кивнули, было ясно, как в нашем отряде относятся к подобным приказам командования. Если, слава небесам, ничего такого не замечал и, следовательно, чувствовал себя просто отлично. На всякий случай, когда он отвернулся, я показал кулак гномам и эльфу. Сун не рискнул. Не то чтобы я ее так уж боюсь, но мы были вместе в паре тройки горячих дел. В общем, она умеет быть очень неприятной. Ну а то, что четко продуманного плана действий у нас все равно не было, меня уже как-то и не смущало. Логически предполагалось, что мы выдвинемся ведьмам в тыл, захватим двух-трех отошедших в кустики, убедим их отдать нам платье и, смешавшись с толпой, проникнем частично в замок. Частично – это значит не все сразу. Согласитесь, трудно будет подобрать женскую одежду моего размера, впрочем, как и гном его. Тем более, что бородачи категорически не позволят. Тряпки на себя бабьи напялить при эльфу улыбки смазливой. Эландер клялся, что даже не хихикнет в их сторону, но остроухому верить, себя не уважать. Значит, внутрь идут Сун, Эшли и Эландер, а мы убеждаем заблудившихся ведьм одолжить им платьице с капюшончиками. Методов убеждения всего два. Мой щелчок в лоб, либо обух гномьего топора по затылку. В обоих случаях гарантирована временная потеря сознания, возможно, без летального исхода. Далее. Наши переодеваются и осторожно участвуют во всей церемонии на задних рядах, дабы потом вместе с ведьмами попасть в замок и... Дальше мы не продумали, просто не успели. Да и в голову никому ничего подходящего не стукнуло. С меня-то в любом случае спросу нет. Я телохранитель. Моя задача – махать чем-нибудь острым или тяжелым, скалить зубы и рычать. Гррр. Кто бы сказал, что я с этим не справляюсь. Рассредотачиваемся. Тихо скомандовал мой хозяин. Всем расползтись по предполагаемым местам засады, скрыться и ждать. Сигнал сбора – куриное кудахтанье. Откуда тут куры? Хорошо, коровье мычание. Опять нет. И лаять нельзя, да? Можно дроздом раза спеть два. Разумно предложил Туром. Эльф настаивал на крике свиристеля, а бедный городской Эшли ни за что бы не признался, что не отличит одно от другого. Нахалы поочередно предлагали ему шип болотной лярвы, свист козадоя, хрип простуженного барсука, тявк лисы, цокот белки, вой врлака и... Сигналом будет воронье карканье. Примирила всех самая уродливая наемница, и мы наконец-то расползлись. Ненавижу ползать. Существо с моей комплекцией и характером должно ломиться напролом. Это вызывает панику, возбуждая в противнике судорожную икоту и вкус к убеганию по пересеченной местности. Гномы, кстати, тоже отвратные ползуны, но благодаря росту все-таки прячутся за высокой травой лучше, чем кто-либо. Колонна серых сестер торжественно углублялась в лес. Их было очень и очень много, отчего наша затея все больше теряла для меня привлекательность, но отступать поздно, да и некуда. Лучше быстренько прикинуть, куда мы будем складировать пришибленных ведьм. «Две идут быстро. Берешь сам, нам брать ли?» Деловито уточнили гномы, указывая на одинокую парочку, воровато убегающую куда-то в кусты. «Я дал отмашку. Ловите сами. Главное, без шума и кровяных пятен на одежде». А мне, после короткого размышления, взбрело в голову просто влезть повыше на дерево и, наблюдая за передвижением женщин в капюшонах, попытаться хоть как-то определить, зачем они вообще поперлись в лес. Сун говорила о празднике, о том, что эта ночь символическая, и ведьмы намерены провести в чаще свои таинственные ритуалы. Насчет особой таинственности я бы еще поспорил. Дело известное, попляшут в кругу, споют пару песен, зарежут кого-нибудь в жертву и вернутся довольные в свой замок праздновать посвящение в новую ступень. Тоже мне великая тайна. Напряг лишь в том, что ведут они себя, мягко говоря, нецелесообразно, то есть не ритуально абсолютно. Дойдя строгим маршем до первых деревьев, женщины разбегались по две, по три, по четыре, углубляясь в лес, о чем-то шептались, перемигивались, перехихикивались. Короче, вели себя совершенно неподобающим образом, словно юные жрицы, вышедшие на прогулку из храма девятигрудой богини. Говорят, что эта богиня требует от своих дочерей не отказывать никому в любви и ласке, ибо это поддерживает мировую гармонию на фоне общих войн и насилия. Ну, возможно, и так. Я не судья их нравственного облика. У нас в приграничье такой храм всего один, и находится он под полным патронажем герцога. Так что его солдатня на отсутствие женщин не жалуется. А если все всем довольны, то о какой морали спорить? Быть может, и ведьмы, вырываясь два раза в год из душного замка, только счастливо от души поваляться на свежей травке и хоть на мгновение вспомнить о том, что когда-то они были просто свободными женщинами. «Арк!» – тихо раздалось снизу. «Помощь нужна нам!» «В чем проблема?» От неожиданности я мягко рухнул на землю, гномы одновременно невысоко подпрыгнули и, опустив глазки, пояснили. «Стыдимся мы!» «В каком смысле? Ведьмы там это делают такое. О, вот оно что. Опять не угадал я. Ну, в лесу туалетов нет, а если дело неотложное, то в кусты и ходят. Это естественная человеческая надобность, поэтому... Неестественная. Уверенно вскинулись родственники и невнятно на пальцах, краснея как императорские дочки, попытались изобразить мне, чем конкретно занялись в кустах именно эти две ведьмы. Я обомлел. Нет, не то чтобы никогда не слышал, на что способны истосковавшиеся без мужской ласки женщины, но все-таки как-то... Получается, и ведьмы тоже такие есть, да? Ладно, этих не тронем. Любовь есть любовь, как ее не верти. Надеюсь, вы к ним не очень близко подходили. Руки мыли потом? Щепетильны были мы, Арк. Ждали в надежде бесплодной. Мешать не посмели, однако, им. Может, наловим обоюдно других? Естественное, что в кустах исполнит. Согласен, кивнул я. Судя по виду сверху, толпа теток разбрелась кто куда в радиусе 300 шагов. Если будем действовать решительно и тихо, то непременно хоть кого-нибудь да поймаем. Мы ориентировались на голоса и смех. Потом выбрали уютную поляночку с ручейком и ромашками, где и залегли в засаду. В смысле, залегли, конечно, гномы. Я опять полез на дерево, чтобы никому не бросаться в глаза. Ждали не очень долго. Два раза даже просто дали пройти через полянку одиноко гуляющим ведьмам. Они были маленькие и толстые, то есть размер платьев абсолютно не подошел бы ни Сун, ни Эшли, ни Эландеру. А вот когда на зеленый ковер клевера шумно выбежали сразу три росленькие девицы, раскрасневшиеся от бега и сбившие капюшоны на затылок, гномы дали сигнал. Пора. Бррррр! Спрыгнув с дерева, я предстал перед ведьмами во всей красе. Здоровенный, небритый, взлохмаченный, с буграми мускулов и недружелюбным оскалом на самой тупой морде, какую только мог состряпать. О, сколько времени мне пришлось репетировать такое лицо, отдельная тема.